Глава 14. Вена, в которую вернулся Люциуш в феврале 1917 года, была темной, голодной, уставшей от войны. Исчезли беснующиеся дети, исчезли торговцы с бочками карпов и огурчиков, хорошенькие девушки в белых платьях военного общества, исчезли гирлянды и оркестры с военными маршами, исчезли груды оловянной посуды, которую собирали для фронта, исчезли простыни, на которых пряниками были выложены изображения русского медведя или царя. Как будто, — подумал он, — на город обрушилась чума. На улицах, где ему помнился постоянный щебет скворцов, все деревья были спилены. Он остановился на тротуаре, выйдя из здания северного вокзала. Его немедленно облепила толпа сероглазых детей, шумно пытающихся продать разные нитки-пуговицы. Он торопливо двинулся вперед. Человек в шапокляке и с поднятым воротником подошел к нему и раскрыл ладонь, демонстрируя мутный шприц. — Хочешь заражение ноги, солдат? — Абсцесс. Сам заживет за 2 недели. Гарантированный отвод — никаких последствий. Люциуш с отвращением отвернулся и тут же увидел Безногого, который передвигался на тележке, отталкиваясь руками, замотанными в тряпки. Он уставился на калеку, непривычный к картинам такого страдания в городе, словно какой-то фрагмент картин Босха, ад грешников. Стоило ему дать инвалиду пригоршню крон, как подкатил другой калека. Нахлынули непрошенные воспоминания. Его солдаты, скрежет ампутационной пилы о кость. Перед глазами встали ранения, кожные лоскуты, поблескивающие сухожилия, отрезанные руки, отпиленные тяжелые ноги, кисти и ступни с отмороженными пальцами. Хорват, кричащий на снегу. Хорват! На такую, значит, судьбу он его обрек. Разъезжать на тележке, отталкиваться ото льда обмотанными руками. Крик. Нет, это грузовик проехал, скрежеща ободами по заледеневшим булыжникам. Шины конфисковали ради резины. Вот и все, — сказал он себе. Никаких криков, просто шины, просто грузовик. На другой стороне площади холодный ветер налетел на пустые катки. Люциуш шагал по улицам. Его дом располагался в южной части города, но по прошествии стольких месяцев он не торопился. Мысль о Хорвате его взбудоражила. Пожалуй, он пока что не готов увидеть родителей. Поэтому возле колонны Тегетхофа Люциуш свернул в парковые угодья Пратера. Когда он оказался под аркадами, сверху по виадуку загрохотал поезд. Впереди, словно чудесное видение, стояли деревья, избежавшие участи пойти на дрова. Колесо обозрения все еще высилось над парком, недвижная карусель сияла яркими цветами. «Карузела», — подумал Люциуш. Отец как-то раз сказал ему, что это польское слово означает «маленькая война». Только теперь он осознал его смысл. Украшенные кони, военная музыка, которая гонит их вперед. Он вошел в парк вместе со стайкой школьников, которых сопровождал учитель, настойчиво дующий в свистульку каждый раз, когда его подопечные разбредались. Неожиданная беспечность этой сцены, старик-учитель в суконной кепке, мальчишки, пытающиеся сдержать бурную радость, по-матерински строгие увещевания девочек постарше, на мгновение отвлекли Люциуша от нарастающего в нем ужаса, вызванного тем, что стало с городом. Он перевидал множество детей в толпах беженцев, на грязных улочках вокруг госпиталей, и почти забыл, что они умеют бегать и смеяться так беззаботно. Поэтому он незаметно следовал за учителем, фальшиво выдувающим сигнал кавалерийской атаки и за детьми, разбегающимися вокруг припорошенных снегом аттракционов, по тропинке со многими ответвлениями, которая вела в другую часть парка. В отличие от променада, тот отдаленный участок не уберегся от топора. «Как это по-венски», — подумал Люциуш, — «сохранить лицо». Казалось, что здесь начали и прервали какое-то строительство. Сломанные автомобили, забытые лопаты. По краям примитивных окопов высились земляные кучи, между ними что-то вроде импровизированных деревянных укрытий, и все засыпано снегом. Но потом произошло нечто странное. Молодые люди, пара, обогнали детей, мужчина прыгнул в один из окопов и протянул руку своей даме, которая последовала за ним. Они как будто разыгрывали какую-то сцену, высовывали головы наружу, хихикали, снова прятались внутрь, смеялись. И Люциуш увидел, как они целуются, а потом бегут куда-то, скрываясь за толпой детей, пригнувшись как будто под обстрелом. Немного дальше мальчик играл на крыше одного из укрытий. Он что-то кричал, но, как ни странно, изо рта у него не исходило ни звука. И Люциуш несколько запоздало осознал, что после свистульки он вообще ничего не слышал. Неожиданная глухота его почему-то не напугала, только удивила, но разворачивающийся вокруг маскарад удивлял еще сильнее. Два мальчика затеяли драку, как в пантомиме, обмениваясь притворными ударами, а другие дети, выстроившись в две шеренги потрое, проползли на пузе к краю окопов и выстроились, как для расстрела. Девочка закружилась, прижав ладонь ко лбу, и рухнула на предусмотрительно подставленные руки одноклассников. Они опустили ее на землю, о чем-то неслышно переговариваясь, а еще двое мальчиков подъехали на невидимых лошадях, аккуратно спешились и бесстрашно присели возле раненой. Подошла еще одна девочка, встала на колени, приложила ухо к груди павшей, после чего подняла ее руку, чтобы пощупать пульс, посмотрела на небо и отпустила безвольное запястье. Люциуш не понял еще, что происходит, когда внезапно в его сознании образовалась пустота. Он знал, где он, помнил обстоятельства прибытия, помнил, как его зовут. Да, это тоже следовало проверить, но, глядя на эту площадку, он словно бы глядел на карту с белым пятном, как будто простые детали повседневной жизни, звуки, смысл детской пантомимы, законы, по которым эти люди отбрасывают тени, вдруг ускользнули от него. Даже плакат над раскопанной площадкой, который до этого он умудрился не заметить, казалось, состоял из слов, лишенных всякого смысла. «Фронт в Вене! Посетите окопы в натуральную величину! Храбрость, честь, подвиг!» «Они из камня», — подумал он, глядя на учителя, на детей. «Просто лед и камень, и под ними ничего». И на кратчайшее мгновение он не сомневался, что представший перед ним мир состоит только из пустоты и неясных фигур, пронизанных серебристым светом. Пропела свистулька. «Довольно!» Его захлестнули звуки. Грохот виадука, свист паровоза, взрывы хохота, ветер. Топот шагов. Дети выкарабкивались из игрушечных окопов, слезали с игрушечных укреплений. Мертвая девочка вставала и отряхивала снег с темно-серого пальто. Люциуш был ошеломлен и теперь думал только о том, как поскорее добраться домой. Лишь бы не видеть еще одного безногого солдата, еще одного ребенка, что притворяется убитым. В канале под мостом трескался лед. Он прошел во внутренний город, двинулся вдоль узких и опустевших улочек возле Фляйшмаркта, где они с Фейерманом когда-то покупали халву у греческих торговцев. В конце переулка из теней выступила женщина, распахнула тяжелую солдатскую шинель, открывая поношенное кружевное белье. Он опустил голову и поспешил к широкой улице, к прохожим. В сумерках одинокие фигуры двигались вдоль заколоченных витрин. Он увидел очередь, вьющуюся по улице и заворачивающую в переулок, а потом, под тенью святого Стефана, другую очередь, растянувшуюся почти до центра площади. Все стояли очень смирно. На мгновение он подумал, что у него снова приступ. Он не знал, что они делают, но боялся, что, если спросить, примут за чужака, и поэтому шел дальше. На собор он тоже не поднял взгляд. Как и весь город, он пугал теперь одним своим размахом. В шпиле легко поместилась бы вся Лемновицкая церковь. До Кранахгассе 14 он добрался, когда уже стемнело. На звонок ответила горничная, незнакомая женщина с высоким накрахмаленным воротником и белым чепчиком на каштановых кудрях, взглянувшая на него с немым вопросом. «Я Люциуш», — сказал он. «Сын!» Слово прозвучало одним почтительным выдохом. Она на секунду замешкалась, не зная, что делать в такой ситуации. В некотором смысле он был одновременно и хозяином, и гостем. «Если хотите доложить моим родителям, я подожду», — сказал он. «Нет, нет, пан Люциуш, нет, прошу вас, заходите». У подножия лестницы по-прежнему стояли два гусара с плюмажами. Ковер был тот же, но какой-то более густо-сиреневый, чем ему помнилось. Его родители пили кофе с пожилой четой. Мужчина, как и отец, был в форме с орденами. Все поднялись, приглядываясь к бледному призраку, от которого еще пованивало дезинфекцией. Кажется, он впервые в жизни застал мать врасплох. «Мамочка, папочка, простите за вторжение. Добрый вечер, полковник, мадам». Он поцеловал им руки, они уставились на него. Рука матери так и осталась висеть в воздухе. Отец безмолвствовал. Пушика не было, значит, нового пока завести не успели. «С вашего разрешения я пойду к себе». И он исчез, прежде чем они успели ответить. Из столовой, мимо старых знакомых статуй, мимо климтовского портрета матери, где маленького Люциуша навечно засыпал сверкающий золотой дождь, всплыла мысль о Жмудовском, который скрывался под ковром на фотографии с дочкой. Только тут все было наоборот. И снова вверх по лестнице, к двери его комнаты. «Постель готова, пан Люциуш», — сказала горничная, которая по-прежнему была рядом. «Так повелось с тех пор, как вы ушли». Он поблагодарил ее. «Как ее зовут?» «Едвига, пан Люциуш». «Спасибо, Едвига». «А Боженко здесь?» «А, вам не сказали». «Боженко в положении, сударь, ее уволили». Она сказала это с легкой ноткой игривости, с мимолетным блеском в глазах. «Вот что ты наделала, Боженко. Теперь получай». Сделав реверанс, Едвига исчезла. Ему понадобилось некоторое время, чтобы приспособиться к устройству комнаты, к высоте потолка, положению письменного стола и кровати. В его воспоминаниях комната съежилась, краски слегка потускнели. Теперь все цвета в комнате, как и ковер в прихожей, казались почти кричащими. Ярко-голубое небо на паре батальных сцен, подаренных ему отцом, персиковое покрывало, алый коврик. На стене висел его давний портрет с оттопыренными ушами и шеей, тонущей в глубинах ворота. Глядя в висящее рядом с портретом зеркало, он потрогал свою всклокоченную бороду, провел рукой по загоревшим щекам под усталыми глазами. По сравнению с юнцом на портрете, зеркальное отражение казалось каким-то зимним призраком, картиной в жанре «Мементо мори», призванной напоминать о неизбежности смерти. Когда это произошло? Он вспомнил вечер на постоялом дворе в Коломые после расставания, вспомнил, как отмывал засохшую кровь с волос и лица. Щеки были обгоревшие, грязные, но еще живые. Он подошел к столу. Старые анатомические атласы, рукописные конспекты лекций, мышцы плеча, подключичная мышца, мышца, поднимающая лопатку, передняя зубчатая мышца, большая и малая ромбовидные мышцы, крепящиеся к грудным позвонкам с первого по пятый. Френологический череп из керамики, подарок от Фейермана на 21-й день рождения, еще конспекты, кости черепа, строение и функции сердца. Как он ее когда-то учил в обмен на уроки по завязыванию узлов. Бумага слегка пожелтела, начала сворачиваться. Следы зубов на цветном карандаше. Моих зубов. «Понимает ли он?» — спросила она. «Как может человек чувствовать отрезанную руку?» Он не стал принимать ванну. Постель была такой мягкой, что на мгновение ему почудилось, что он в ней задохнется. Через некоторое время он встал, снова надел сапоги, лег на покрывало, почти прижимаясь к стене. Когда он все-таки заснул, это не было знакомое прежде ощущение сна. Что-то громыхало и качалось, как будто он снова спал в поезде. Проснувшись, он увидел, что на краю кровати сидит Йозеф Хорват, голый, кожа в сосновых иголках. Он был побрит наголо, щеки розовые, тонкий язык печеночного цвета высунут. Он яростно облизывал губы, словно пытаясь впитать что-то сладкое до последней капли. Люциуш не сводил с него глаз. «Смотри», — сказал Хорват, и, закусив палец зубами, как делают с пальцем перчатки, отделил руку от запястья. Видимо, Люциуш закричал. Сидя на кровати, переводя дыхание, он увидел какую-то фигуру в дверном проеме. Опять что-то снится. Но это была его мать, все еще в вечернем платье. Ему показалось, как будто он снова очень мал, как будто проснулся в мире, населенном взрослыми. Он на секунду подумал, что она сейчас подойдет, чтобы утешить, но в его детстве такая обязанность возлагалась на гувернантку. Она стояла неподвижно, касаясь ладонью деревянной обшивки стены, глядя на него, словно пытаясь решить, что делать. «Спасибо, мама, все в порядке». Он закрыл глаза, попытался перевести дыхание. «Все пройдет. Мне просто надо отдохнуть». Когда Хорват снова появился в следующую ночь, а потом опять, Люциуш начал бродить. Он надевал кальсоны, два свитера, шинель и шарф, натягивал полковую фуражку, сбегал по лестнице и выходил на улицу. Не то чтобы у него была цель. Просто надо было двигаться, изнурить себя в надежде, что сны тоже окажутся изнурены. Он не понимал этих игр сознания, не понимал, почему это с ним происходит именно сейчас. В военных циркулярах писали, что сны о войне обычно отступают вдали от боев. Часто мирный сон возвращается к солдату после нескольких ночей в тылу. Но он и был в тылу. Может быть, призраки нашли его, как только он остановился? Может быть, они и раньше преследовали его, просто он не замечал. Может быть, поиски Маргареты каким-то образом мешали им поднять головы. Выйдя из дома, он свернул на темную улицу и зашагал ко внутреннему городу, мимо призрачных дворцов на Ландштрассе, мимо бараков на Карлсплац, мимо проституток, шатающихся по вырубленным сегментам ринга, мимо заколоченного оперного театра, мимо покрытой снегом статуи Гёте в Императорском саду, где в хмельные добровольческие дни какая-то девушка поцеловала Фейермана, мимо музея естествознания с его знаменитым Ужокским метеоритом. «Ужок», — подумал он, — это некогда бессмысленное слово приобрело новый вес. Это так близко от Лимновиц, надо же, что именно там решил упасть метеорит. Он шел. Иной ночью он доходил до Университетштрассе и до госпиталя, входил во внутренний дворик, смотрел на санитаров, снующих между зданиями, на складчатые чепцы медсестер в желтом оконном свете. «Они тоже не спят», — думал он. «Мой город ночных скитальцев и медсестер. Люциуш уже понимал, что зря вернулся домой. Вена была для него пуста. Все последние месяцы его изводили мысли о Маргарете, но в поездах он, по крайней мере, не страдал от одиночества, а здесь у него никого не было. Родителей он видел лишь мельком, он понимал, что они беспокоятся, и иногда заставал их вдвоем, без гостей. Они молчали, и он подозревал, что они только что говорили о нем. Если этого требовали приличия, он здоровался, целовал руки, спрашивал, как прошел день. Но это были светские условности, заграждения, защищающие от других вопросов, и к их чести они, видимо, понимали, где проходит эта граница. Мать никого не приглашала познакомиться со своим героем-завоевателем. Она не сообщила о его прибытии ни братьям, служившим мирными столоначальниками в Граце и Кракове, ни сестрам, жившим со своими семьями. Слуги тоже держались на расстоянии, кроме Едвиги, постоянно приносившей ему чашку цикориевого кофе, кусок пирога. Ему пришло в голову, что он мог бы поговорить с отцом, который следил за войной по огромной карте, покрывающей почти весь стол на застекленной террасе, где позиция каждой армии была отмечена разноцветными деревянными брусочками. Он ведь тоже когда-то вернулся домой после того, как итальянский мушкет ранил его при Кустоце, — думал Люциуш. Он тоже вернулся из мира, которого больше не существует. Но разница была очевидная и непреодолимая. Майор Кшелевский вернулся с пулей, застрявшей, как оправленный бриллиант, в большом вертеле его бедренной кости, с наградой, которой следовало гордиться не меньше, чем медалями. А у молодого лейтенанта-медика не было ничего, кроме воспоминаний о том, как он не смог защитить своего пациента. Снова сны. Хорват кричит. Хорват держит свою ампутированную ногу. Хорват широко разевает рот, пережевывая переплетенных саламандр. Хорват направляет себе в горло дуло пистолета и смеется, а Люциуш на свинцово-тяжелых ногах устремляется к нему. Он задавался вопросом, может быть, надо его найти, но как? Люциуш не знал, к какому полку Хорват был приписан. Знал только, что он пехотинец из Будапешта. Фамилия эта распространенная, в армии таких солдат наверняка сотни. Но даже если бы Люциуш знал адрес, его страшила мысль о том, что он там обнаружит. Ему представился солдат, дрожащий на чердаке в своем городе, с мраморной, изъязвленной кожей на местах ампутации, лежащий на провалившейся кровати. По-прежнему немой? Или они излечили его электричеством, шариками мукка в гортани? Страдает ли он по-прежнему от своих снов? Или теперь ему в кошмарах является Люциуш, как Люциушу является он? Словно какие-то чудовищные веревки оплели их двойными путами в зимние ночи. И, мчась среди невидимых потоков, соединяющих два имперских города, Люциуш находил себя в комнате, провонявшей запачканными бинтами и утками, видел, как женщина, закутанная в платок, дрожа, поднимается, чтобы поприветствовать гостя. «К тебе пришли, сынок. Это твой армейский товарищ». И расширяющиеся глаза Хорвата, его перекошенный рот при виде врача, который, сняв фуражку, приближается к его кровати. Он попытался написать Фейерману в Горицию. Их переписка прекратилась после появления Хорста. Фейерман продолжал писать, и когда Люциуш уже не отвечал, прислал три письма, с каждым разом все более встревоженных. «Надеюсь, ты здоров», — написал он в последнем из них. «Надеюсь, ничто из написанного мной тебя не обидело». Но после Хорвата Люциуш больше не мог обсуждать своих пациентов. И когда он злился, а злился он на всех, он обвинял Фейермана, ведь это он подтолкнул его к военной службе. Вернувшись в Вену, непрекаянный, мучимый страхом, Люциуш сокрушался о своем молчании, винил себя за трусость, хотел исправить дело. «Мой полевой госпиталь пропал», — — написал он тем утром. «Я потерял свою медсестру, своих пациентов. Ты скажешь, что все мы теряли пациентов, что все мы теряли многих, многих пациентов. Но я потерял того, кого должен был спасти. Я убил того, кого должен был спасти». Он разорвал листок, стал писать снова. «Я не хотел прерывать нашу переписку. У моего молчания есть причины, я их объясню, когда мы снова встретимся». Он отправил письмо, через неделю, не получив ответа, написал еще одно, через два дня еще, и потом каждый день, каждый раз извиняясь за свое молчание, рассказывая снова и снова про эвакуацию, про поезда. Но ответ так и не приходил, и впервые за все время их дружбы он стал писать про что-то, кроме медицины. Про городскую тьму, про одиночество, про сны, которые догнали его дома. «Теперь я с каждым днем все больше чувствую себя так, как некоторые из моих солдат, которые, казалось, навечно застряли в своей нескончаемой зиме. Я думал, что возвращение с фронта поможет. Так нам объясняли. Сны про сражения отступают, когда опасность сражения уходит. Но это не так, если только речь не о сражении, которого я пока не постиг». Он разыскал дом Фейермана на Леопольдштадте на другом берегу Дунайского канала. Несмотря на их многолетнюю дружбу, здесь он оказался впервые. Дверь открыл старик, крошечный человек с мягким голосом и тяжелой бородой восточноевропейского еврея, с непокрытой, впрочем, головой и в обычном пиджаке из голубовато-серой ткани. Единственная комнатка была больше похожа на лачугу старьевщика, чем на портняжную мастерскую, и Люциуш поначалу не мог поверить, что это отец его друга. Но в разговоре тот закрывал глаза так же, как Фейерман, и как Фейерман подчеркивал каждую фразу движениями длинных красивых пальцев. Старик предложил Люциушу присесть. У стула не было спинки, видимо, ею пожертвовали, чтобы согреться. Это был единственный стул, и Люциуш было отказался, но старик настаивал. Он вскипятил чайник над очагом, потом, сев на груду мешков, Мозес Фейерман сказал, что в последний раз получал весточку от сына в августе, когда того перевели в полевой госпиталь полка в Доломитовых Альпах. «Но он писал, что он в Горице, в полковом госпитале», — возразил Люциуш. «Да. Но он говорил, что устал быть помощником, что с ним обращаются как со студентом, дают ему душевно больных, не подпускают к операциям. Я думаю, он вам завидовал, всем вашим обязанностям». Когда он открыл глаза, в них стояли слезы, и Люциуш подумал, насколько немыслимо было бы для его родителей знать о сыне такие вещи. «Пожалуй, отцу Фейермана можно рассказать про Хорвата», — подумал Люциуш. Но мысль мелькнула и ушла. За пустыми столами виднелась потухшая керосиновая лампа, а за ней кровать, несколько досок, накрытых покрывалами, пара подушек, а еще дальше стопка книг, старые издания учебников по анатомии и физиологии, которые он покупал для друга. «Одалживал». Фейерман не соглашался на благотворительность, хотя Люциуш совершенно не рассчитывал получить их обратно. Выше лежали тетради, которые Фейерман заполнял, сидя рядом с ним. Ему страшно захотелось их пролистать, но так не поступают с вещами живого человека, поэтому он отвел взгляд. «Он писал неустанно», — сказал отец, — «почти каждый день». «Август», — подумал Люциуш, — «сразу после по всей Изонца возобновились упорные бои». «В горах со связью совсем скверно», — сказал он. «Да», — кивнул отец Фейермана, — «мне так и говорят». Люциуш мог пообещать ему сходить в военное министерство или воспользоваться материнскими связями, чтобы попытаться найти друга, но отец Фейермана ни о чем просить не стал. И когда Люциуш наконец попрощался и вышел на людную узкую улицу, он уже понимал, что ему сообщат. В этот момент он решил вернуться в медицину, хотя бы потому, что пережить такое известие в одиночестве он не мог. В этот же день он подал прошение о передислокации. В медицинском дивизионном штабе полевых операций на Восточном фронте чиновник записал его имя и адрес. «Это займет некоторое время», — сказал он высоким гнусавым голосом. «Им надо будет связаться с его полком в Кракове. Он получит вызов в течение нескольких недель». «Но мне не обязательно возвращаться в Краков», — сказал Люциуш. «Я готов поехать на любой театр, как только представится возможность, если вам нужен медик». Чиновник откинулся на спинку стула и, не снимая очков для чтения, уставился на Люциуша. «Медик? Вы самоубийца, что ли? В чем срочность? Венские девушки вам недостаточно хороши?» Это было в понедельник. В пятницу он вернулся домой после своих блужданий и обнаружил письмо, но не из военного министерства. Вместо этого на потускневших университетских листках ему неверной рукой писал его старый профессор Циммер. «Ваша мать говорит, что вы дома и готовы к передислокации. Я сейчас возглавляю госпиталь для восстановления пациентов с неврологическими проблемами в старом Ламбергском дворце и думаю, что ваше участие может оказаться весьма кстати. Если вы надумаете...» «Мать!» То есть письмо о передислокации ему все-таки пришло, и она снова вмешалась, словно Deus ex machina. Он вспомнил, как в хмельные дни мобилизации, когда она сделала совершенно то же самое, он демонстративно не обратил внимания на письмо Циммера. «Но теперь дела обстояли иначе. Ваше участие может оказаться кстати». Он хотел вернуться к медицине, к любой медицине. Может быть, он расскажет Циммеру про Хорвата, про свои сны. Вечером он отыскал профессора во дворце, в огромной бальной зале, обращенной в палату. За три года Циммер практически не изменился. Те же пушистые бакенбарды, та же желтозубая улыбка. Он казался чуть ниже, стал еще больше похож на пирата. Глаза были слегка затянуты дымком катаракты, на макушке расцветала печать парши. Когда Люциуш нашел его, он совершал обход в сопровождении двух сестер и санитара. Мухобойку с ручкой слоновой кости он заткнул за пояс, как солдат шпагу. Он протянул Люциушу руку. Пальцы его были гладкие, искривленные артритом более суровым, чем помнилось Люциушу. «Мой студент», — сказал Циммер и держал руку Люциуша, не отпуская, еще долго после того, как рукопожатие закончилось. Как Лемновицкая церковь, как школы и замки по всей Галиции, армейский реабилитационный госпиталь неврологических травм в Ламбергском дворце был одним из бесчисленных гражданских зданий, которые австро-венгерская медицинская служба переоборудовала под размещение раненых. Госпиталь был организован под личным патронажем эрцгерцогини Анны, кузины Франца Иосифа. Это был семейный дворец, построенный во времена Иосифа II, с высокой шиферной кровлей, позолоченными пилястрами и фресками на потолке, где среди зубцов обманок сияло обманное небо. Эрцгерцогиня добавила к этому щедрый личный вклад в виде экспонатов из семейной коллекции. Тематика их была военной. Статуи святого Михаила, гобелены с турецкой осадой Вены, огромный холст, изображающий марафонские болота с разбросанными по ним телами. Над медицинским креслом висело впечатляющее полотно с Кадмом, бросающим в землю драконьи зубы. Люциуш задался вопросом, даже вслух, разумен ли такой декор в помещениях для раненых солдат. Но Циммер сказал, что эрцгерцог свято верит в целительную силу боевого духа и возражений не терпит. Разве драконьи зубы не превратились в храбрейших бойцов, основавших потом Фивы? Более того, — отметил Циммер, — в чести эрцгерцогини Анны она участвует в добровольческом движении. Конечно, в основном она просто читает военные стихи, а когда ухаживает за солдатами, прикасается к ним только выше пояса, не прикасается к лицам, не любит раны, если там есть кровь или гной. — Так какие тогда любит? — спросил Люциуш. — В общем, в основном она читает военные стихи, — сказал Циммер. — Но это все-таки добровольческое усилие. Следовало отдать должное невероятному многообразию и постоянству медицинской профессии, если это учреждение могло хоть чем-то напомнить церквушку с воронкой в полу. Но не прошло и нескольких часов, как Люциуш погрузился в знакомую рутину. Да, отличия были. Раны здесь были старые, травмы стабилизировавшиеся, чтобы их лечить требовалось большое упорство. Меньше перевязок, больше рубцов, больше контрактур. Маленькие грифельные доски в изножье кровати с именами и диагнозами. Впечатляющий набор металлических и кожаных устройств для закрепления. Фонограф, разумеется. Это же Австрия, страна Гайдна, Шуберта, Моцарта. Но столько всего было таким же. Морфий против боли, фенобарбитал против судорог, камфорное масло против всего, хлорал против бессонницы. В первый вечер он задержался надолго после того, как Циммер ушел домой. Пациентов было почти 120, и в отличие от лимновицкого контингента, где речь, как правило, шла о простых переломах и ампутациях, все случаи были невероятно сложные. Поэтому, когда свет потушили, он взял груду папок с историями болезни и углубился в чтение. Анамнезы обычно составляли в госпиталях, откуда перевели больных. На полях Циммер нетвердой рукой писал свои заметки. Все сплошь раны головы, и, читая, Люциуш вдруг вздрогнул, представив, что Маргарета рассказывает ему о них, как в ту первую ночь в Лимновицах. «Это пан лейтенант-доктор Грегор Брас из Праги. Пулевое отверстие за ухом. Потерял зрение. Это Маркус Кобальт, сапер из Каринтии. Чуть не похоронили заживо, с тех пор не прекращается тремор. Это Гельмут Мюллер, пехотинец, преподаватель рисования, обгорел во время сражения на Марне. Самострел, стрелял в себя, узнав, что ослеп. Самуэль Кляйн, пан доктор, сын сапожника из Леопольдштадта. Тупая травма над самым ухом. Это Золтан Лукач, гусар, сброшен с лошади, эпилепсия. Это Эгон Ротман, потерял память после взрыва магниевой бомбы в непосредственной близости. Это Матиас Шмидт, проникающая травма левого виска. Это Вернер Эк, синкопальный синдром. Это Натан Белла, полный левосторонний паралич после облыжного обвинения в шпионаже. Веревку успели перерезать до того, как он задохнулся. Это Генрих Ростов, ранен штыком в правый висок, не может глотать. Это Фридрих Тиль, доктор. Это Ганс Бенеш. Это Бохамил Молнар. Маций Кравец. Даниэль Лев. «Доктор!» Он открыл глаза. Перед ним стояла сестра с чашкой цикория в руках. От чашки поднимался пар. «Вы заснули. Можете лечь в бывшей библиотеке. Там есть походная кровать». Женщина постарше, может быть, ровесница его матери. Накрахмаленный чепец в форме корабельного киля поднимался над лицом, испещренным оспенными отметинами. Она участливо смотрела на него. «Спасибо». «Простите, нечего вам извиняться, доктор», — мягко сказала она. «Солдатам повезло, что вы так преданы делу. Но у нас 118 пациентов. Вы их всех перепутаете, если станете торопиться». Было почти 4 часа ночи. Он прошел за ней в библиотеку, небольшое помещение, обитое деревянными панелями с созвездиями, нарисованными на потолке. Но книг не было. Вместо них на него уставились десятки полуоформленных лиц, слепых или разрисованных, лбы, носы, скулы. «Я надеюсь, вам не помешает», — сказала сестра, увидев, куда он смотрит. «Это протезы из меди и гуттаперчи, чтобы прикрыть изуродованные части. Днем здесь мастерская». Он внимательно осмотрел полку со странным чувством, что знакомится с пациентами, для которых сделаны эти протезы. Кляйн, Лукач, Молнар, Эк. Нет-нет, не помешает. Хорошо, что такое делают. Да, доктор, хорошо. У многих есть жены, которые не в силах на них смотреть. И детишки орут, когда видят отцов. Нам очень повезло, что у нас есть маски. Когда пациенты выпишутся, на улице от них не станут шарахаться. Люциус ждал, что она продолжит, но она молчала. На секунду он пожалел, что она заговорила об этом. Он был готов к встрече с пациентами, а с их семьями нет. В Лимновицах можно было заботиться только о пациентах, не воображая тех взволнованных родственников и друзей, что ждали их дома. Теперь это упущение казалось почти немыслимым. Что он себе воображал? Что они явились из незаселенных миров? Словно у него вовсе не было сострадания. Тот врач, которым он недавно был, казался каким-то мальчишкой. Он поблагодарил сестру, и она ушла, оставив его с аккуратно сложенным армейским одеялом, чья грубая поверхность и кисловатый запах казались знакомыми. Как одеяло из Лимновиц, на котором он лежал с Маргаретой в то утро у реки. Он накрылся им, не снимая сапог. Люциуш тревожился, что не заснет, что мысли о Хорвате снова застигнут его, но он и моргнуть не успел, а та же сестра явилась и сказала, что уже 6, и Циммер его ждет. И только тогда, быстро шагая ей вслед по мраморному полу коридора под потолком, разрисованным херувимами и облаками бурно цветущей сирени, он вдруг понял, что ему ничего не снилось.